В средневековой Хорватии было много правителей. Но лишь единицы были достаточно сильны, чтобы влиять на ход развития нации. Короли Хорватии сегодня в час ночи на Viasat History.